Вяземская больница. Поднимает фельдшер. Толстый человек. Лет 40. В брюках. В жакетке. На лице выражение чувства долга. Приятности. Он держит сигару. Приемную входит дьячок. Просит этот старичок вырвать ему зубик. Дьячок садится и открывает рот. Фельдшер достает инструменты, готовится, делает тракцию и начинает рвать зуб. Mm-hmm. старичок заорал, руками схватился и зуб не порвался. Фельдшер рвет по новой. Происходит странное чувство. Старичок сидит без чувств. Он ошеломлен. Смотрит в пространство. Зуба нет. Дьячок берет со стола просфору и уходит.